199. Матерь Агни-йоги. Все имеет свой противоположный полюс, свою теневую сторону. Этим яро пользуется темное, чтобы каждое благое и доброе начинание обратить во зло. Очень стараются они над извращением добра. Вот почему из хорошего порой получается плохое. Если бы люди верили и знали, что несметные полчища тьмы неистово борются против каждого светлого преобразования, могли бы от них защититься и защитить все доброе, но не верят, и потому беззащитны. А темные пользуются этим и вредят, безнаказанно, и многое хорошее становится плохим, а темные торжествуют и радуются. Так было сказано, что технократия – уловка темных. Разве изобретение автомобиля не хорошо? Конечно, хорошо. Но в городах миллионы людей отравляются и дуреют от отработанных паров бензина и гибнут вследствие этого от всевозможных болезней, гибнут от газов уже не в немецких душегубках, а на улицах больших городов. На их перекрестках регулировщики движения должны будут стоять уже в противогазах. Это ли не яркий пример того, как техника становится отравительницей, вместо того, чтобы облегчать и украшать жизнь.